Глава 44. Изменения. Хотя Ши Фэн мог пережить неудачу, не было никого, кто был бы готов тратить свои деньги без уважительной причины. Таким образом, Ши Фэн несколько нервничал. После того, как он выбрал опцию проверки информации о доспехах, на панели появилось три слова. В процессе идентификации. Красная полоса загрузки медленно росла. В настоящее время система определяла статистические данные снаряжения. По прошествии 3 секунд система завершила идентификацию доспехов и раскрыла о них информацию. Гарнизонная броня, латный доспех, бронза, уровень 3. Требования к снаряжению. Сила 10, защита плюс 22, сила плюс 2, выносливость плюс 2, ХП плюс 150, прочность 35-35, оборонительная мощь, уменьшает получаемый урон на 3%, только для воинов щита и рыцарей-хранителей. Система. Гарнизонная броня была успешно выкована. Мастерство ковки увеличено на 2 очка. Получено 800 ЕКСП. Здорово. У нее даже есть дополнительная способность, оборонительная мощь. Ши Фэн был очень счастлив, когда увидел дополнительные способности на гарнизонной броне. Он и представить себе не мог, что его первая попытка выковать бронзовое снаряжение увенчается успехом. Он даже получил столько экспы. Неудивительно, что мастера-кузнецы в его прошлой жизни никогда не выходили гриндить, но при этом их уровень не был низким. Гарнизонная броня не только соответствовала стандартным значениям по атрибутам, но и обладала дополнительной способностью. Изначально гарнизонная броня не обладала оборонительной мощью. Однако, когда кузнец проявлял необычайное мастерство в сочетании с присутствием таинственного пламени, образовывалась возможность для появления дополнительной способности на снаряжении. В таких случаях цена снаряжения поднимется на другой уровень. Ши Фэн не спеша оценивал гарнизонную броню, чувствуя текстуру серебристо-серого металла и восхищаясь его привлекательным дизайном. Среднестатистическая бронзовая экипировка с ней не шла ни в какое сравнение. Ши Фэн был очень доволен своим творением. В настоящее время основным снаряжением для игроков по-прежнему является общая экипировка. Даже если в будущем игроки достигнут 6 уровня, не станет удивительным то, что они будут носить только обычное снаряжение. В конце концов, было слишком сложно получить бронзовую экипировку. Что касается элитных команд, иметь 1-2 предмета бронзовой экипировки уже считалось благословением. Гарнизонная броня может использоваться как воинами щита, так и рыцарями-хранителями. Если бы Ши Фэн продавал доспехи, элитные поти были бы счастливы. В конце концов, качество экипировки МТ может значительно облегчить задачу по завоеванию подземелья. Даже если Ши Фэн установит цену в 4 серебряных монеты, эти команды все равно купили бы доспехи, независимо от стоимости. Что касается оборонительной мощи гарнизонной брони, то ее преимущества для МТ-команды были очевидны. Ши Фэн не продал бы ее дешевле 5 серебряных монет. Получив первый опыт успешной ковки, Ши Фэн продолжил ковать гарнизонную броню. Однако, на этот раз Ши Фэн достал столетнюю очищенную сталь. Он хотел знать, какой эффект будет у стали, когда она будет использоваться для изготовления экипировки. Через 10 минут вторая гарнизонная броня обрела форму. Однако цвет этой гарнизонной брони отличался от предыдущей. Вместо серебристо-серого цвета, теперь она выглядела абсолютно черной. После 3 секунд идентификации система показала статистику Ши Фэну. Гарнизонная тяжелая броня, латный доспех, бронза, уровень 3. Требования к снаряжению. Сила 14. Защита плюс 25. Сила плюс 2. Выносливость плюс 4. ХП плюс 150. Прочность 40-40. Оборонительная мощь. Уменьшает получаемый урон на 5%. Только для воинов щита и рыцарей-хранителей. Система. Гарнизонная тяжелая броня была успешно выкована. Мастерство ковки увеличено на 2 очка. Получено 1000 ЕКСП. Система. Из-за вашего таланта кузнечного гения, кузнечное мастерство было увеличено еще на 2 очка. В настоящее время Ши Фэн полностью забыл о дополнительных очках мастерства, которые давал ему кузнечный талант. Вместо этого его взгляд был прикован к гарнизонной тяжелой броне. Атрибуты на доспехах уже были сопоставимы с предметом ранга таинственного железа 3 уровня. Ценник на ней будет не менее 10 серебряных монет. Ши Фэн никогда не думал, что столетняя очищенная сталь приведет к таким большим изменениям. У него не было другого выбора, кроме как признать, что предмет, данный мастером-кузнецом, был необычным. К сожалению, у Ши Фэна оставалось только 9 кусков столетней очищенной стали. Естественно, теперь, Когда Ши Фэн знал эффекты столетней очищенной стали, он не станет ее так просто разбазаривать. Парень отложит ее в сторону и будет использовать, когда для этого появится подходящее снаряжение. Прошло 2 часа. В течение этого времени Ши Фэн без остановки ковал гарнизонную броню. В общей сложности он получил 23 штуки гарнизонной брони, но также имел 4 провала. Ши Фэн был очень доволен результатом. Одна успешно выкованная гарнизонная броня могла легко компенсировать потери от 4 неудач. В то же время, сам Ши Фэн также поднялся до 3 уровня. Его нынешний уровень был не так уж далек от опытных игроков. Более того, его мастерство кузнеца возросло до 44 очков. Такое увеличение было, по крайней мере, в 4-5 раз быстрее, чем у тех кузнецов, которые принадлежали к гильдиям. После этого Ши Фэн покинул среднюю комнату ковки и прибыл к аукционному дому. Он немедленно выставил на продажу с аукциона 11 штук гарнизонной брони, которые не обладали оборонительной мощью. Их базовые цены были установлены в 4 серебряных монеты. Что касается гарнизонной брони и гарнизонной тяжелой брони, которые обладали дополнительным свойством, Ши Фэн отложил их в сторону. Он хотел, чтобы эти гильдии и элитные команды сначала опробовали доспехи. Таким образом, оставшуюся гарнизонную броню можно будет продать по еще более выгодной цене. Затем Ши Фэн установил палатку в торговом районе, небрежно крича. После чего многие игроки побежали к Ши Фэну, продавая ему свои камни и магические эссенции. После покупки материалов в течение получаса, Ши Фэн посмотрел на время. В божественном домене близилась ночь. Монстры ночью были куда сильнее, и убивать их становилось намного труднее. Этот период не подходил для гринда, и Ши Фэн тоже должен был отдохнуть. В настоящее время для игры в божественный домен он все еще использовал виртуальный игровой шлем, а не виртуальный игровой модуль. Виртуальный игровой модуль может обеспечить энергию и питательные вещества, необходимые организму игрока в любое время. Также он может стимулировать мышцы тела, предотвращая его ослабление из-за длительной игры в божественный домен. Палец Ши Фэна постучал по пустому пространству перед собой и с щелчком вызвал системный интерфейс, выбрав выход из системы. В настоящее время в тесной съемной квартире солнечный свет давно просочился через окна и рассеялся по всей комнате. Температура в помещении начала подниматься. Ши Фэн снял игровой шлем, приподнялся и потянулся. После более чем 10 часов бездействия и лежания на кровати тело Ши Фэна онемело. Ему нужно было подвигаться, прежде чем он сможет вернуться к нормальной жизни. Ши Фэн начал делать отжимания, приседания и другие виды обычной зарядки. В этот чрезвычайно материалистический век тренировки тела уже стали незаменимыми в жизни. После десятков лет постоянных исследований ученым удалось добиться огромного прорыва в укреплении человеческого организма и продлении его продолжительности жизни. Теперь человечество могло сохранить свою молодость на более длительный период. Прорыв также увеличил среднюю продолжительность жизни человека до 100 лет. В то же время ученые указывали на необходимость тренировки тела. С тех пор наступил век упражнений. В нынешнее время спортивные турниры и боевые соревнования были в центре внимания общественности. В одном только в университете уже было много спортивных обществ и клубов боевых искусств, и студенты очень приветствовали их. В современном обществе на тех, у кого нет козыря в рукаве, будут смотреть свысока. С другой стороны, эти знаменитые спортсмены и эксперты по боевым искусствам были абсолютно почитаемы. В университете никогда не было недостатка в красивых женщинах, окружающих выдающихся спортсменов и студентов, которые часто участвовали в соревнованиях по смешанным единоборствам. Что касается хорошеньких мальчиков, то время их популярности давно ушло. В своей предыдущей жизни Ши Фэн не обращал особого внимания на свое тело. В результате это чуть не вызвало его разрушение. К тому времени, когда парень решил тренировать свое тело, молодость безвозвратно ушла. Даже если бы он тренировался изо всех сил, эффект был бы невелик. В этой жизни Ши Фэн, естественно, не будет таким, как раньше. Он не будет уделять внимание только божественному домену, игнорируя тренировки своего тела. После получаса тренировок все тело Ши Фэна покрылось потом. Выглядело так, как будто он только что принял душ. Как раз, когда он собирался пообедать лапшой быстрого приготовления, зазвонил телефон. Ши Фэн посмотрел на звонящего. Неожиданно это оказалась обычно тихая староста группы, Чжао Жоси. «Староста, что случилось?» – спросил Ши Фэн, приняв звонок. Согласно воспоминаниям Ши Фэна, помимо посещения занятий, Ши Фэн никогда не имел никакого контакта со старостой группы. В течение 4 лет, проведенных Ши Фэном в университете, с Чжао Жоси он не обменялся и сотней предложений. «Ши Фэн, поторопись в универ. Я не сообщила тебе, потому что ты не живешь в мужском общежитии, но скажу сейчас. В 11 часов будет объявлено о важном вопросе. Учебный корпус 3, класс 401». Ши Фэн посмотрел на электронные часы на своем столе. «Сейчас уже 10:30». Он ответил: «Хорошо, я немедленно выхожу». Глава 45. Отброс группы. Отключив звонок, Ши Фэн немедленно съел лапшу быстрого приготовления и поспешил в университет. Когда он был в дороге, Ши Фэн, наконец, вспомнил этот инцидент. Это была одна из причин, по которой его родители тяжело заболели. В прошлой жизни Ши Фэна он и Блэки присоединились к игровой студии Тини. Когда Чжао Жоси вызвала его в университет, но он решил продолжить играть в божественный домен вместо того, чтобы идти. Он смог попасть в игровую студию Тень после долгих трудностей. Если он хотел подняться в Тени, ему нужно было хорошо выступить. Откуда у него время, чтобы беспокоиться о мелочах в их группе? В результате он лишился университетской рекомендации. Хотя это была лишь рекомендация, она могла позволить студентам получить лучшую работу. Уровень стресса в современном обществе чрезвычайно высок, и найти работу было нелегко. Такая рекомендация станет ступенькой на пути к более высоким уровням компании. Родители Ши Фэна сильно волновались после того, как узнали об этом инциденте. Именно из-за таких забот психическое напряжение его родителей значительно возросло. Только родители Ши Фэна никогда не говорили ему об этом. Вместо этого они поддерживали сына. Они не хотели, чтобы он беспокоился об их долгах. В результате они оказались физически и умственно истощены, а через год тяжело заболели. В этой жизни Ши Фэн не хотел повторения такой катастрофы, даже если рекомендация была для него абсолютно бесполезной. Однако он также хотел бы знать причину, по которой он потерял рекомендацию. Ши Фэн считался средним по результатам в своей группе. С получением рекомендаций проблем возникнуть не должно было. Также он не создавал каких-то прецедентов, чтобы ее отняли. Единственной причиной, которая могла прийти ему в голову в такой ситуации, был инцидент, который должен был произойти сегодня. Войдя в университет, Ши Фэн обнаружил очень интересную ситуацию. Учебный корпус был переполнен. Сегодня в университете присутствовало ненормальное количество студентов. Обычно на территории университета было не так уж много людей. Студенты обычно занимались в библиотеке или собирались на улице, чтобы повеселиться. В худшем случае они просто оставались в своих комнатах и играли в игры. В отличие от текущей ситуации, они обычно не выходили на прогулку. Когда Ши Фэн подошел к третьему учебному корпусу, то обнаружил, что обычно пустые аудитории были заполнены людьми, и все они выглядели очень занятыми. Что сегодня творится? Ши Фэн был озадачен. Когда он вошел в аудиторию 401, то почувствовал, что атмосфера была немного странной. Все его одногруппники уставились на него с выражением крайнего изумления. Ши Фэн был тем, кого не должно было быть, но все же он появился. Парни только бросили единственный взгляд на Ши Фэна, после чего продолжили свои разговоры, не обращая на него никакого внимания. Между тем, некоторые из великолепно одетых девушек послали Ши Фэну выражение отвращения. Однако Ши Фэн давно привык к такой реакции. Когда он собрался повернуться и посмотреть на них, девушки немедленно отвернулись. «Одногруппник Ши Фэн, ты здесь. Найди место, куда можно сесть. Когда придет сокурсник Лин Фэйлун, будет полный состав». У старосты Чжао Жоси на лице было спокойное выражение, когда она говорила с Ши Фэном, как будто все это было просто формальностью. Тем не менее Ши Фэн мог слабо почувствовать намек на ожидание в глазах Чжао Жоси, когда девушка повернулась, чтобы посмотреть на него. Однако это ожидание было направлено не на него, а, скорее всего, на Лин Фэйлуна, о котором она говорила. «Хорошо», Ши Фэн кивнул, просто выбрав угол, чтобы сесть. Что касается того, чтобы начать разговор с другими одногруппниками, Ши Фэн мог сказать, что это было невозможно, просто глядя на их выражение. В такой ситуации Ши Фэн мог только горько улыбнуться. В своей предыдущей жизни он действительно потерпел неудачу в качестве функциональной личности. Однако он ничего не мог сделать. Чтобы сэкономить деньги, он никогда не участвовал ни в каких студенческих собраниях или мероприятиях группы. Он давно уже стал невидимкой. В глазах одногруппников Ши Фэн, вероятно, выглядел замкнутым человеком. Почему он здесь? Наверное, староста ему сообщила. Я никогда не думал, что он действительно появится. Он просто отброс группы. Один взгляд на него сводит меня с ума. Посмотри, какие хитрые у него глаза. Только не говори, что ему понравилась эта юная леди. Отвратительный. Студенты в аудитории начали тихую дискуссию о Ши Фэне. Они были очень шокированы его приходом. Обычно Ши Фэн никогда не участвовал ни в каких мероприятиях, но теперь этот человек явился лично. Из их речи ясно чувствовалось отвращение к Ши Фэну. Их тон тоже демонстрировал то, что они смотрят на него сверху вниз. Причиной такого обращения было то, что Ши Фэн был слаб. Кроме того, над ним часто издевались студенты из других групп. Более того, он являлся отбросом, который всегда был слишком беден, чтобы присоединиться к остальным. Было неловко уже просто находиться с ним в одной аудитории. Хотя их голоса были тихими, Ши Фэн их отчетливо слышал. Правильнее будет сказать, что они позволили Ши Фэну услышать их разговор. В глазах всех обучение было лишь второстепенным. По-настоящему важно иметь сильное тело. В конце концов, в нынешнюю эпоху делается большой упор на тренировки тела, и слабое тело Ши Фэна явно ей не соответствовало. Поэтому, естественно, он стал в группе изгоем. Однако Ши Фэн просто посмеялся над этой ситуацией. Он больше не был ребенком, так почему должен был злиться на действия этих детей? В настоящее время его сердце беспокоит только вопрос, касающийся рекомендаций. Вскоре после этого здоровый юноша вошел в аудиторию. Рост молодого человека составлял целых 1,9 метра. Этот человек был Лин Фэйлун. Согласно воспоминаниям Ши Фэна, Лин Фэйлун являлся человеком со многими трюками в рукаве. После окончания университета ему удалось добиться руки принцессы крупной корпорации. 3 года спустя он стал генеральным директором корпорации. Тем не менее, из-за влияния виртуального мира на реальный мир, растущего все больше, Лин Фэйлун инвестировал в божественный домен. Тогда он нашел Ши Фэна, своего одногруппника, желая сотрудничать в божественном домене. В то время Ши Фэн являлся капитаном игровой студии Тени. Он также был одним из глав гильдии Тень. В те времена Тень едва ли считалась второсортной гильдией. Однако она по-прежнему контролировала большой город с населением в 500 тысяч человек. Учитывая, что они когда-то были одногруппниками, Ши Фэн согласился на предложение Лин Фэйлуна. Впоследствии, хотя Тень от сотрудничества заработала довольно много денег, Лин Фэйлун заработал еще больше. В то же время Лин Фэйлун готовил нескольких могущественных подчиненных. Затем ему каким-то образом удалось завоевать расположение первоклассной гильдии, и он покинул Тень. Все смотрели, как Лин Фэйлун входит в аудиторию. Все студенты встали, выказывая ему свое уважение. С другой стороны, великолепные студентки послали многозначительные взгляды в сторону Лин Фэйлуна. Даже у Чжао Жоси произошли изменения в ее спокойном выражении лица. В своей прошлой жизни Ши Фэн имел большой опыт общения с женщинами, поэтому он мог с уверенностью сказать, что Чжао Жоси несколько заинтересована Лин Фэйлуном. Да что творится? Ши Фэн не мог взять в толк, что происходит. Ладно, если бы это были другие студентки, но Чжао Жоси была цветком их группы. Она обладала спокойным характером, овальным лицом, грациозным телом, и даже ее семейное происхождение было хорошим. Обычно ее преследовали студенты со всего университета, однако ни один из них не привлекал ее внимания. Так почему же ей понравился Лин Фэйлун? Неужели Лин Фэйлуну суждено стать главным героем в жизни, человеком, которого все любили и приветствовали? Все садитесь, Лин Фэйлун, как лидер, естественно, подошел к кафедре. Спасибо, что пришли поздравить меня. Я бы не был здесь сегодня, если бы не ваша поддержка. Брат Фэйлун, ты слишком скромный. Более 5000 человек приняли участие в школьном соревновании по борьбе, и все же тебе удалось войти в десятку лучших. Ты гордость нашей группы. Теперь у тебя есть права на участие в боевом соревновании города Цзиньхай, не проходя через предварительный отбор. Этот подвиг недостижим для среднестатистического человека. Когда в будущем ты станешь мастером боевых искусств, не забудь о нас. Верно, брат Фэйлун. Мы с нетерпением ждем, когда ты станешь чемпионом. Студенты сыпали поздравлениями друг за другом. Некоторые студентки даже подумывали броситься на Лин Фэйлуна. Однако Ши Фэн был исключением. Он действительно был ошеломлен. Первоначально он думал, что произошел огромный инцидент, но оказалось, что только что просто закончились школьные соревнования по борьбе. Все собрались здесь только для того, чтобы поздравить Лин Фэйлуна с тем, что он сможет принять участие в городском соревновании. Возможно, раньше Ши Фэн мог бы позавидовать Лин Фэйлуна. В конце концов, было слишком много людей, которые любили боевые соревнования. Те, кто был в состоянии участвовать в городском боевом соревновании, ценились гораздо больше, чем какая-нибудь крупная знаменитость. Это было связано с трудностью участия в боевых соревнованиях. Существовала строгая система отбора, и считалось, что из 10 тысяч пройти могут только 3-4 человека. Если эти выбранные участники показывали хорошие результаты, они могли бы даже получить контракт, чтобы стать представителем крупного предприятия. Со всеми предложениями о рекламе, будет нетрудно накопить состояние. Их будущее будет иметь безграничные перспективы. Однако наряду с ростом популярности божественного домена, люди стали еще более зависимы от сражения и войн в игре. В конце концов, возможность лично испытать бой все еще являлась лучшим опытом. Отсутствие опасности в сражениях в игре только сделало их еще более захватывающими. В результате многие эксперты стали кумирами игроков божественного домена. Глава 46. Встреча знакомого. Пока все поздравляли Лин Фэйлуна, сам он бросил взгляд в угол комнаты, где сидел Ши Фэн. В его глазах появился намек на недовольство, когда парень посмотрел на Ши Фэна. Он был гордостью группы и, более того, будущей знаменитостью. И все же, такой ученик, как Ши Фэн, не собирался ему польстить. После очередной лести Лин Фэйлун позволил студентам вернуться на свои места. «Благодарю всех за поддержку. Пожалуйста, успокойтесь. Я здесь сегодня, потому что у меня есть вопрос, который я хочу обсудить», — сказал Лин Фэйлун. Услышав объявление, все внимательно прислушались. Только Ши Фэн оставался равнодушным к делу Лин Фэйлуна. Тем не менее Ши Фэн не мог совсем игнорировать слова Лин Фэйлуна. «Это связано с рекомендацией университета», — спокойно сказал Лин Фэйлун. «Все знают, как я одержим борьбой. Тем не менее мои оценки в университете не так хороши, поэтому это вызвало некоторые проблемы с моей рекомендацией. Так что я хочу, чтобы кто-то здесь отказался от места. Университет уже согласился на это, поэтому я пришел, чтобы обсудить этот вопрос со всеми остальными. Брат Фэйлун, это пустяки. Это всего лишь рекомендация. Как гордость группы, до тех пор, пока брат Лин просит об этом, в группе обязательно найдется кто-то, кто будет готов отказаться от своего места», — сказал студент. Хотя все в группе согласились со словами этого человека, не было никого, кто бы добровольно встал, чтобы отдать свою рекомендацию. В конце концов, найти работу было слишком сложно. При поступлении на работу в большую компанию рекомендация была гораздо ценнее, чем просто образование. Если они откажутся от своей рекомендации, что они будут делать в будущем? Что касается тех, кто не имел права на рекомендацию, то, естественно, им легко было быть храбрыми, стоя на безопасном расстоянии. Они постоянно подстрекали других, как сумасшедшие. Лин Фэйлун слегка помрачнел, увидев, что никто не проявляет инициативы. Поскольку все реагируют так активно, нехорошо, если выбор буду делать я. Давайте поднимем руки и проголосуем, — с улыбкой предложил Лин Фэйлун. Хорошая мысль, брат Фэйлун самый умный. Тогда давайте голосовать. Все, как безумцы, вставали один за другим. На их лицах застыло выражение восторга, восторга от несчастья других. Ши Фэн, который сидел у стены, внезапно просветлел, посмотрев на эту сцену. Дерьмо. Так это эти ублюдки украли мою рекомендацию. Пламя ярости вспыхнуло в сердце Ши Фэна. В своей прошлой жизни он действительно был дураком, еще и работая на Лин Фэйлуна. Но это другая жизнь. Если Лин Фэйлун хотел доставить ему неприятности в этой жизни, пусть не винит его за реакцию. Возможно, это и была другая жизнь, но результаты голосования нисколько не изменились. Ученики немедленно усадили Ши Фэна на трон. «Одногруппник Ши Фэн, тебе действительно повезло. Я даже немного тебе завидую. Отныне брат Фэйлун будет тебя прикрывать. Ты должен быть нам благодарен». Все в группе начали поздравлять Ши Фэна, как будто он только что выиграл в лотерею 5 миллионов кредитов. «Сокурсник Ши Фэн, спасибо, правда. После университета я приглашаю тебя выпить со мной в баре «Кленовый лист», — лицемерно улыбнулся Лин Фэйлун. Он вообще ни во что не ставил Ши Фэна. В его тоне не было и намека на благодарность, только презрение. После чего он повернулся, чтобы посмотреть на других студентов, говоря: «Конечно, все остальные также приглашены. Давайте сегодня повеселимся. Подождите минутку, внезапно сказал Ши Фэн. От неожиданности все в группе повернулись к Ши Фэну. Если бы Ши Фэн не подал голос, они могли бы давно забыть о его существовании. «Могу я узнать, что хочет сказать одногруппник Ши Фэн?» Лин Фэйлун посмотрел на Ши Фэна, спрашивая с улыбкой. «Я не согласился, так почему же ты так радуешься?» Ши Фэн бросил взгляд на Лин Фэйлуна, продолжая: «Если кто-то из вас хочет отдать ему свою рекомендацию, просто сделайте это. В любом случае, я не откажусь от своей рекомендации. Если нет других вопросов, то я ухожу». Внезапно в классе воцарилась мертвая тишина. Никто не мог представить, что Ши Фэн, человек, постоянно запугиваемый учениками других групп, на самом деле восстал против Лин Фэйлуна. Его нынешнее выступление было очень ненормальным. Разве Ши Фэн не боялся, что Лин Фэйлун убьет его? Лин Фэйлун тоже был потрясен, но не действиями Ши Фэна, а его глупостью. Неужели он действительно думает, что сможет защитить свою рекомендацию только потому, что отказался ее передать? Это был результат голосования всей группы. Ничего не поменяется, даже если Ши Фэн не согласен. Когда придет время, университет все равно даст ему рекомендацию. И несмотря на то, что результат не изменен, Ши Фэн решил глупо ему противостоять. Следует ли называть Ши Фэна глупцом, или у него не все дома? Как раз в тот момент, когда Лин Фэйлун хотел что-то предпринять, за дверью раздался нетерпеливый голос. «Малыш Лин, ты еще не закончил? Брат Чжан не любит, когда его заставляют ждать». В комнату вошел высокий светловолосый юноша. За ним следовала соблазнительная девушка, одетая в сексуальную и откровенную одежду. Эти двое вместе заставили студентов мужского пола смотреть на них с завистью. Ши Фэн бросил взгляд, обнаружив, что это был действительно знакомый. Высокий светловолосый юноша оказался пламенным тигром. Его настоящее имя было Чжоу Юйху, и он являлся студентом 4-го курса того же университета, что и Ши Фэн. Этот человек обладал большим талантом, и на этот раз ему удалось получить хороший результат в виде 3-го места в университетском боевом турнире. Между тем, очаровательная девушка рядом с Чжоу Юйху также была знакома с Ши Фэном. Ее звали Цин Шую, и она была одноклассницей Ши Фэна в старших классах. В то время она являлась цветком класса. В те времена Ши Фэн действительно был слеп, молодой и тупой. Он был очарован Цин Шую до такой степени, что даже признавался ей в любви. Естественно, результатом стал отказ. После поступления в университет Цин Шую стала подружкой Чжоу Юйху. Цин Шую даже упомянула Чжоу Юйху о признании Ши Фэна. В результате о Ши Фэне часто заботились ученики из других потоков. После того, как Ши Фэн присоединился к Тени, его часто отправляли выполнять бессмысленные задачи, сдерживая его рост в божественном домене. «Брат Юйху, зачем ты пришел сюда? Я сразу же уйду, как только улажу здесь свои дела». Когда Лин Фэйлун увидел прибывшего, он с уважением подошел к нему с улыбкой на лице. «Сколько тебе еще нужно? У меня не так много времени, чтобы тратить его впустую», — нетерпеливо сказал Чжоу Юйху, нахмурив брови. Сегодня он был отстранен от своих обязанностей лидера команды из-за этого персонажа Е Фэна, и он только недавно поднялся до 2-го уровня. Впоследствии, он даже получил выговор от брата Чжана. Эти события вызвали в его сердце сильное раздражение. 2-3 минут должно хватить», — ответил Лин Фэйлун. Он чувствовал, что преподать Ши Фэну урок и научить вести себя правильно не займет много времени. «Хорошо, тогда поторопись», — потребовал Чжоу Юйху. В данный момент глаза Цин Шую невольно остановились на Ши Фэне. Выражение ее лица внезапно стало кислым. У девушки не было хороших впечатлений от Ши Фэна. У него не было ни денег, ни власти. От него не исходило ни малейшего ощущения безопасности или силы. По сравнению с Чжоу Юйху разница между ними составляла сотни и тысячи миль. Ши Фэн даже признался ей, словно не знал, чего он стоит. Для нее это стало просто оскорблением, и в результате над Цин Шую часто смеялись другие девушки. Увидев отвращение на лице Цин Шую, Чжоу Юйху взял ее за подбородок своей сильной рукой, дразня: «Детка, я немедленно о нем позабочусь, чтобы он больше перед тобой не появился». Цин Шую слабо улыбнулась и кивнула, не имея ни малейшего намерения останавливать Чжоу Юйху. «Эй, сопляк, иди сюда!» Чжоу Юйху указал пальцем на Ши Фэна, громко взревев. Все были шокированы, увидев внушительную манеру Чжоу Юйху. Кто такой Чжоу Юйху? Он занял 3-е место в университетском турнире. Он был намного более могущественным по сравнению с 9-м по рейтингу Лин Фэйлуном. Одного его удара будет достаточно, чтобы отправить человека в больницу на полмесяца. Лин Фэйлун, естественно, понимал, что перед ним происходит. Чжоу Юйху был раздражен Ши Фэном и хотел позаботиться о нем. Первоначально он тоже хотел преподать урок Ши Фэну и продемонстрировать всей группе свое мастерство. И если сейчас он разберется с Ши Фэном, он не только поможет себе, но и окажет услугу Чжоу Юйху. Он убьет двух зайцев одним выстрелом. Поэтому Лин Фэйлун выступил вперед и вызвался. «Брат Юйху, тебе не нужно лично принимать меры. Изначально я уже хотел преподать этому парню урок. Дай мне 30 секунд. Малыш Фэйлун, изначально я не собирался вмешиваться в твои дела». Чжоу Юйху с презрением посмотрел на Ши Фэна. Он облизнул губы, продолжив с холодной улыбкой: «Но все-таки дай я сделаю это сам. Я тоже хочу немного размять свои кости». Сказав это, Чжоу Юйху подошел к Ши Фэну все с той же с холодной усмешкой. Глава 47. Я высокого о тебе мнения. Чжоу Юйху внушительной поступью подошел к Ши Фэну. На этот раз он хотел лично преподать Ши Фэну хороший, серьезный урок. В предыдущих случаях он всегда посылал других. Однако Ши Фэн так и не научился вести себя правильно. Сегодня Чжоу Юйху хотел, чтобы этот урок отпечатался на костях Ши Фэна. Все присутствующие могли видеть будущее своего одногруппника. В обществе, где все население проходило физическую подготовку, драки между студентами были слишком распространены, как и незначительные травмы. До тех пор, пока это не пересекало границ, это не приведет к инциденту. Однако, глядя на нынешние отношения Чжоу Юйху, Ши Фэн останется в больнице по крайней мере на месяц и диплом придет получать в гипсе. «Подожди, Чжоу Юйху, это наша группа. На каком основании такой человек, как ты, должен приходить и запугивать кого-то из наших?» Тонкое тело Чжао Жоси внезапно отгородило Ши Фэна. Она ни капельки не испугалась внушительной ауры Чжоу Юйху, когда отчитывала его. Действия Чжоу Жоси, несомненно, повергли всех в шок. Они никогда не предполагали, что обычно нежная и грациозная Чжао Жоси заступится за отброса. Она даже бросила вызов Чжоу Юйху. У нее определенно было очень большое сердце, чтобы быть такой смелой. «Жоси, не волнуйся. Брат Юйху только хочет дать Ши Фэну несколько советов. Для Ши Фэна это удача. Над ним всегда издеваются другие, но с помощью указаний брата Юйху он может немного вырасти и стать достойным человеком», — с улыбкой объяснил Лин Фэйлун. Благодаря внешнему виду Чжао Жоси и привлекательным изгибам он уже давно относился к ней как к своей личной собственности. Он никогда бы не подумал, что она заступится за Ши Фэна. Внезапно, ярость в его сердце по отношению к Ши Фэну вспыхнула еще сильнее. Однако ему не следовало демонстрировать ее на публике, поэтому он просто потянул Чжао Жоси за нежную руку. Он хотел оттащить ее, чтобы она не мешала. «Одногруппник Лин Фэйлун, как гордость группы, вы просто собираетесь посмотреть, как над кем-то из наших одногруппников издеваются». Чжао Жоси стряхнула руку Лин Фэйлуна, посмотрев на него и сердито спросив. Изначально она думала, что Лин Фэйлун был хорошей личностью. К тому же он исключительно хорошо выступал в боевых соревнованиях, так что она считала его хорошей перспективой. Однако она не думала, что он просто лицемер. «Жоси, как ты можешь так обо мне говорить? Ты меня неправильно поняла. Это не моя вина, что Ши Фэн не знает, как быть достойным человеком. Теперь, когда брат Юйху собирается показать ему, как им стать, это будет полезно для него в будущем», — сказал Лин Фэйлун с праведным выражением лица, как будто все происходящее было для блага Ши Фэна. «Ты...» Чжао Жоси очень рассердилась на Лин Фэйлуна. Она быстро повернулась к Ши Фэну, говоря: «Поспеши и уходи, я задержу его. Эта маленькая девочка интересная и очень сексуальная. Мне это нравится». Глаза Чжоу Юйху начали оценивать Чжао Жоси. Ему очень понравилось то, что он увидел. Его губы не могли не изогнуться в злобной усмешке, когда он протянул руку, чтобы погладить нежное лицо Чжао Жоси. Он больше не обращал на Ши Фэна никакого внимания. Однако, прежде чем его потная свиная рука коснулась Чжао Жоси, ее отбил другой. «Чжоу Юйху, так как ты хочешь дать мне несколько советов, я могу согласиться. Тем не менее простой обмен ударами несколько скучен. Как насчет того, чтобы немного это приправить?» — со спокойной улыбкой предложил Ши Фэн. Он сделал шаг вперед, потянув нефритовую руку Чжао Жоси и оттягивая ее в сторону. Чжао Жоси никак не отреагировала на действия Ши Фэна, пока ее не оттянули ему за спину. Она только тогда обратила внимание на фигуру Ши Фэна среднего роста, которая повергла ее в шок, когда Ши Фэн стал таким мужественным. Однако она также считала, что Ши Фэн был очень глупым. Как он мог обмениваться советами с Чжо Юйху? Теперь у Чжо Юйху будет повод преподать Ши Фэну урок. Чжо Юйху в ярости потер покрасневшую тыльную сторону ладони. Он посмотрел на Ши Фэна, внезапно обнаружив, что нынешний облик Ши Фэна был очень спокойным и стабильным. Как будто Чжо Юйху смотрел на совсем другого человека. Раньше Ши Фэн легко поддавался на провокации и дрался с другими. Однако теперь он не только не был возбужден, но и счастливо улыбался. У него проблемы с головой. Лин Фэйлун пришел в ярость, когда увидел, что вытянутая рука Ши Фэна действительно касается Чжа Жоси. Он не мог удержаться от желания немедленно принять меры. Тем не менее он все еще сдерживался. Он поставит Ши Фэна на место позже. «Малыш, ты на самом деле смеешь бросать мне вызов? Действительно интересно. Тогда я поставлю 1000 кредитов. Если ты выиграешь, 1000 кредитов будет твоей. Если проиграешь, встанешь на колени и извинишься передо мной, а также, возместишь мне 1000 кредитов. Как насчет этого? Осмелишься соглашаться?» Чжо Юйху яростно улыбнулся. Он никогда не думал, что Ши Фэн повредил голову настолько, что даже рискнет его провоцировать. «Такая мелкая ставка. Тебе не стыдно говорить это вслух?» Ши Фэн покачал головой и с презрением фыркнул. «Твои яйца определенно стали крепче за эти несколько дней отсутствия. Тогда скажи, какую ставку ты хочешь?» В смехе Чжо Юйху слышалась злость. Он знал, что Ши Фэн был беден, и даже не мог позволить себе 1000 кредитов. Однако теперь этот ублюдок осмелился увеличить ставку. Он переживал, что умрет недостаточно быстро. Похоже, он и правда прищемил себе дверью мозги. «Разве ты не выиграл членский билет учебного центра Большой Медведицы университетских соревнованиях? Используй это как ставку. Если я проиграю, то через месяц заплачу 10 тысяч кредитов. Если у тебя не хватает смелости сделать ставку, тогда забудь об этом», — провокационно сказал Ши Фэн. В прошлой жизни Ши Фэн Чжо Юйху хвастался этой картой перед другими. Так совпало, что теперь Ши Фэн мог использовать ее для тренировки своего тела. Учебный центр Большой Медведицы был хорошо известен в городе Цзиньхай. Там была отличная обстановка, а учебные залы всесторонние. Среднестатистическому человеку вообще не разрешалось входить в учебный центр, не говоря уже о получении там VIP-членства. Обычный членский билет стоил от 8 до 9 тысяч кредитов. «Даже если я поставлю эту карту, где нищий, как ты, найдет столько денег?» «Я не верю в пустые слова», — холодно засмеялся Чжо Юйху. Действительно, все было так, как сказал Чжо Юйху. У Ши Фэна не было с собой ни копейки, не говоря уже о 10 тысячах кредитов. Вот почему он сказал, что заплатит через месяц. Однако Чжо Юйху ему явно не поверил. Вместо этого Чжо Юйху решил его высмеять. Похоже, на этот раз план Ши Фэна будет разрушен. «Ши Фэн, ты думал, я не знаю о твоих условиях жизни? Ты настолько беден, что даже не можешь позволить себе хорошо поесть, но все еще притворяешься богатым?» Цин Шуюй бросила презрительный взгляд на Ши Фэна, с пренебрежением комментируя. «Я заплачу 10 тысяч кредитов», — резко заявила Чжа Жоси. Глаза Лин Фэйлуна покраснели, когда он увидел, что Чжа Жоси выступила снова. Он захотел немедля избавиться от Ши Фэна. Ши Фэн тоже был шокирован. Он удивленно посмотрел на Чжа Жоси. Он не понимал, откуда у Чжа Жоси столько денег. Он также не был уверен в происхождении Чжа Жоси. Ши Фэн только знал, что ее семья была относительно богата. Однако Чжа Жоси действительно верила в него, даже ставя на юношу свои деньги. Ши Фэн не мог понять, почему она это сделала. Начнем с того, что отношения между ними были не такими уж хорошими. Чжа Жоси посмотрела на Ши Фэна. Она знала причину удивления Ши Фэна. Однако, чтобы не дать ему понять неправильно, она тихо объяснила: «Я одалживаю тебе деньги только потому, что не выношу высокомерного отношения Чжо Юйху. Я высокого о тебе мнения, поэтому, даже если ты проиграешь, то проиграй достойно». «Спасибо, я обязательно верну вдвое больше», — с благодарностью сказал Ши Фэн. Эти деньги были очень важны для него. Теперь Чжо Юйху определенно согласится на пари. После того, как Ши Фэн получит членский билет, он сможет регулярно тренировать свое тело. Лучше начать тренироваться раньше, чем позже. Чем раньше Ши Фэн сможет начать тренировать свое тело, тем большую пользу это принесет ему будущему. Чжа Жоси в этот раз ему очень помогла. Когда он начнет зарабатывать деньги в божественном домене, Заплатить Чжао Жоси дополнительные 10 тысяч кредитов будет даже слишком мало. Однако Чжао Жоси не восприняла слова Ши Фэна всерьез. Она только кивнула с улыбкой. Она не думала, что Ши Фэн сможет вернуть ей деньги, не говоря уже о двойной сумме. Ха-ха-ха, интересно, тогда давайте заключим контракт на боевой арене. Чжоу Юйху облизнул губы. Теперь его больше интересовала Чжао Жоси. Хотя его удача в божественном домене сегодня была плохой, в реальной жизни ему по-настоящему повезло. Чжоу Юйху не только нашел красивую девушку, но и получил 10 тысяч кредитов за урок Ши Фэну. Это действительно было тайное благословение. После чего все прибыли на боевую арену, построенную университетом. Ши Фэн и Чжоу Юйху подписали контракт под контролем центрального разума. Контракты, признанные центральным разумом, признавались законом. На арене также присутствовал судья. Судья обычно являлся преподавателем университета по борьбе. Судья должен обладать хорошими навыками, которые позволяли быстро прекращать драки, чтобы избежать серьезных травм. Остальные студенты группы стояли ниже арены. Они смеялись над глупостью Ши Фэна. Вместо того, чтобы быть невидимым, как обычно, он слетел с катушек. Он не только противостоял Лин Фэйлуну, но и разозлил Чжоу Юйху, который был еще более ужасен. После сегодняшнего дня, Ши Фэн может забыть о мирной жизни. Цин Шуюй посмотрела на ринг, на спокойного и уверенного Ши Фэна. Ощущение, которое он вызывал в людях, было совершенно иным, чем раньше. Сейчас он излучал неописуемое чувство безопасности. Она даже почувствовала, что тощее тело Ши Фэна стало больше. Цин Шуюй быстро покачала головой, насмешливо говоря, насколько сильным может быть слабак, который даже не знает ни одной боевой техники. Теперь он даже осмеливается бросить вызов брату Юйху. Он действительно безрассуден. Глава 48. Непревзойденная битва. Никто из студентов под рингом не опроверг слова Цин Шуюй. Вместо этого они даже решили, что эти слова имеют смысл. Независимо от того, что было сказано, Чжоу Юйху занял третье место в университетском турнире по борьбе. Его также высоко оценили несколько учителей, которые преподавали боевые искусства. Они предсказывали, что Чжоу Юйху сможет создать себе репутацию в предстоящем городском боевом турнире, не говоря уже о том, чтобы преподать слабому и тощему Ши Фэну урок. Это было все равно, что убить курицу мясницким ножом. Несмотря на то, что сейчас он непреклонен, я думаю, что Ши Фэн упадет колени и будет молить о пощаде. Об этом нужно говорить. Ты что, не знаешь, кто такой Чжоу Юйху? Я предполагаю, что через 10 секунд Ши Фэн будет лежать на полу. Студенты в группе начали смеяться, обсуждая конец Ши Фэна. «Да что с вами такое? Вы так относитесь к своему одногруппнику?» — спросила Чжао Жоси, с яростью глядя на своих одногруппников. Студенты замолчали. Однако когда они смотрели на Чжао Жоси, в их глазах читалось презрение. Одна из великолепно одетых девушек в классе презрительно скривила губы, тихо говоря: «Если бы не брат Фэйлун, кто, по-твоему, тебя бы слушал?» Другие девушки быстро кивнули. Они вообще не относились к своей старости серьезно. Хотя студентки говорили тихо, все присутствующие ясно их слышали. Стоя в стороне, Лин Фэйлун ощутил прилив сил, поскольку ему понравилось сказанное. Чжао Жоси в ярости отвернулась, больше не обращая внимания на этих людей. Лин Фэйлун подошел к ней и мягко сказал: «Жоси, я знаю, что у тебя, как у старосты, в этой ситуации нет выбора. Однако это Ши Фэн нашел себе проблемы, поэтому нельзя обвинять всех. Более того, никто не верит, что Ши Фэн может победить с этим маленьким телом. Ты буквально выбрасываешь свои деньги в океан. Через минуту я поговорю с братом Юйху, чтобы он не брал твои деньги и позволил за все заплатить Ши Фэну. Действительно, я помогаю Ши Фэну, потому что я староста группы. Однако что касается денег, то мне и в голову не приходило просить его вернуть их». Чжао Жоси взглянула на Лин Фэйлуна и холодно сказала: «С другой стороны, ты тот, кто принял рекомендацию, которая по праву принадлежит Ши Фэну. Вместо того, чтобы сейчас ему помочь, ты делаешь циничные замечания. Ты не боишься, что люди будут критиковать тебя за твоей спиной? Кроме того, как это можно считать обменом ударами? Один занимает третье место в университете, а другой – студент, который даже не знает никаких боевых приемов. Разве ты не чувствуешь стыда, когда говоришь об этом?» Каждое слово Чжао Жоси у Лин Фэйлуна вызывало пронзительную боль. Кроме того, ее элегантный и утонченный цвет лица излучал неописуемую силу, которая поразила сердце Линфа и Луна. Парень онемел, побледнев от гнева. Как и сказала Чжао Жоси, в каждой группе было определенное количество мест для рекомендаций. Только студенты с результатами среди 20 лучших в группе были квалифицированы для получения этой рекомендации. Однако Линфа и Луну, после многих трудностей, удалось получить квалификацию для участия в городских боевых соревнованиях. Если бы другие узнали, что он студент университета без рекомендаций, это было бы абсолютным унижением. Университет и раньше рассматривал такие проблемы с репутацией. Поэтому они сделали так, чтобы пятеро лучших участников турнира получили рекомендации, даже если не очень хорошо учились. Однако Лин Фэйлун занимал только 9-е место, поэтому, естественно, он не мог на это рассчитывать. Так что он выступил с предложением. Видя, что результаты Лин Фэйлуна находились в 30-ке лучших группы, не так далеко от 20-го места, школа решила согласиться на его просьбу. Однако условие состояло в том, что кто-то должен был добровольно отказаться от своей рекомендации. Что касается того, как он заставит кого-то уступить свое место, все зависело от самого Лин Фэйлуна. Ши Фэн был слабаком. Первоначально Лин Фэйлун намеревался использовать коллективное желание группы, в дополнение к своей собственной силе, чтобы легко подавить Ши Фэна. Затем, после предоставления Ши Фэну некоторых преимуществ, этот вопрос решился бы окончательно. Однако действия Ши Фэна полностью отличались от того, что представлял себе Лин Фэйлун. Ши Фэн не принял его всерьез и без тени сомнений стал угрожать. Теперь даже Чжао Жоси его высмеяла. Сердце Лин Фэйлуна было наполнено неугасимым гневом. Верно, это неравный бой. Однако может ли Ши Фэн винить других в своей слабости? Кто согласился на этот конкурс? Ты не можешь меня в этом обвинять. Лин Фэйлун посмотрел на Чжао Жоси кроваво-красными глазами. Если бы у Чжао Жоси не было красивой внешности и привлекательного тела, он бы давно отвесил девушке пощечину. Но парень сдержался. Применение силы определенно не было разумным шагом. Более того, происхождение Чжао Жоси отнюдь не было простым. Если он сейчас станет причиной инцидента, вся его жизнь закончится. Кроме того, когда Лин Фэйлун подумал о том, как он может потом с Чжао Жоси поиграться, ярость в его сердце немного утихла. «Отродье, после того, как ты заставил меня ощутить такое унижение, просто подожди и увидишь», Лин Фэйлун уставился на Ши Фэна, молча ругаясь. Выше, на боевом ринге, Ши Фэн только презрительно улыбнулся, когда почувствовал враждебность, исходящую от Лин Фэйлуна. Однако ему пришлось согласиться с одним из слов этого парня. Это действительно был неравный бой. В прошлой жизни Ши Фэна, хотя его телосложение было несопоставимо с этими первоклассными бойцами, он все еще мог заставить их подчиниться. То, на что он полагался в победе, это битвы на грани жизни и смерти в божественном домене. Каким был герой сотни битв? Прожив сотню войн, трудно не стать опытным героем. То же самое было и со многими мастерами боевых искусств. Их обучение обычно включало в себя стремление к краю, ощущению того, что их жизнь висит на волоске, чтобы тренироваться и совершенствоваться. Однако такой метод был слишком опасным. Обычный человек определенно не будет делать такие вещи. Было очень легко переборщить и погибнуть. После того, как Ши Фэн прошел через чрезвычайно реалистичные битвы на грани жизни и смерти, увеличение его боевого опыта и методов быстро росло. Его боевые навыки на несколько уровней превосходили даже национальные стандарты боевых соревнований. Через 10 лет любой уважаемый игрок ближнего боя в божественном домене мог легко победить нынешнего чемпиона города Цзиньхай, не говоря уже о Ши Фэне, который когда-то был капитаном тени. В глазах Ши Фэна университетский боевой турнир был похож на игру детей в песочнице. Более того, что касается телосложения, его нынешнее тело превосходило его тело 10 лет спустя. Сражение не будет проблемой, даже если ему придется столкнуться с 5 или 6 Лин Фэйлунами. «Сопляк, ты действительно беззаботно смотришь по сторонам. Смотри, как я с тобой разделаюсь», — сказал Чжоу Юйху, бросаясь на Ши Фэна. Он немедленно послал пощечину Ши Фэну, намереваясь сначала унизить его. Естественно, Ши Фэн мог легко видеть сквозь такое движение. Тем не менее Ши Фэн стоял неподвижно, хотя и противостоял кому-то намного более сильному, чем сам. Ши Фэн послал случайный удар в лицо Чжоу Юйху, полностью игнорируя пощечину. Чжоу Юйху никогда не думал, что кулак Ши Фэна будет иметь такую точность, целясь прямо в его лицо. Инстинктивно парень использовал руки, чтобы блокировать этот кулак. Уголки губ Ши Фэна поползли вверх, когда он увидел действие Чжоу Юйху. С молниеносной скоростью рука Ши Фэна метнулась к шее противника. Чжоу Юйху не успел среагировать, как получил удар по шее. С точностью хирургического лезвия рука Ши Фэна поразила главную артерию на шее Чжоу Юйху. Внезапно Чжоу Юйху почувствовал, что его зрение затуманилось. Было ощущение удушья, когда Чжоу Юйху почувствовал, что все силы покидают его тело. Ши Фэн не дал Чжоу Юйху времени перевести дыхание. Он тут же послал еще один удар в сторону живота Чжоу Юйху. Чжоу Юйху хотел блокировать атаку, но его тело отказывалось слушать его мысли. Парень почувствовал только острую боль в кишках, когда изо рта вырвалась струя желтоватой жидкости. Зрение Чжоу Юйху совсем затуманилось. Он не мог закричать, даже если бы захотел. Тело Чжоу Юйху инстинктивно хотело упасть, но Ши Фэн не дал ему такого шанса. Кулак за кулаком опускались на живот Чжоу Юйху, а затем еще несколько приземлилось на его ребра. После серии последовательных ударов желудочный сок Чжоу Юйху вылился через рот до последней капли. Затем его тело упало на землю, словно мертвая собака. Внезапно на арене воцарилась тишина. Все произошло слишком быстро. Так быстро, что никто даже не успел среагировать. Только после того, как Чжоу Юйху оказался на земле, судья матча, наконец, отреагировал. Сразу же он объявил о конце боя, а Ши Фэна назвал победителем. В то же время он поспешно подбежал к Чжоу Юйху, чтобы проверить его. Судья действительно не мог себе этого представить. Чжоу Юйху, студент, занявший третье место в боевом турнире университета, даже не сможет сравниться с таким слабым юношей. Нет, Чжоу Юйху не был слишком слаб. Вместо этого слабый на вид юноша оказался слишком силен. Посмотрев несколько матчей Чжоу Юйху, судья знал, что тот очень силен. По крайней мере, судье будет нелегко иметь с ним дело. Посмотрев на раны Чжоу Юйху, судья был ошеломлен. Техники Ши Фэна были слишком ужасающими. Каждое его движение было идеально просчитано, сломав только 2-3 ребра Чжоу Юйху, но не причинив ему серьезных повреждений. Чжоу Юйху потребуется больше месяца, чтобы его грудь зажила. Глава 49. В новом свете. Видя, что Чжоу Юйху неподвижно лежит на земле, стало ясно, что он потерял сознание. Затем преподаватель сообщил, что у Чжоу Юйху не было серьезных травм, и он проснется через минуту. Однако его раны все еще нуждались в лечении. Кроме того, он должен был отдыхать больше месяца. Что касается городских соревнований, которые должны были состояться через 3 недели, Чжоу Юйху мог забыть о вступлении. Все посмотрели на Ши Фэна. Они смотрели на его худое и слабое тело, втягивая холодный воздух, когда вспоминали о взрывной и ужасающей силе, которую оно могло продемонстрировать. Когда они думали о словах, которые они сказали Ши Фэну раньше, холодный пот начал без остановки стекать по их спинам. В настоящее время выражение глаз студентов, когда они смотрели на Ши Фэна, полностью изменилось. В них больше не было ни насмешки, ни презрения. Вместо этого присутствовал глубокий страх. Третий по рангу студент университета фактически оказался побежден в одном единственном обмене ударами. Кто еще мог стать противником Ши Фэна? Если Ши Фэн захочет позаботиться о них, последствия, с которыми они столкнутся, будут невообразимы. С другой стороны, они осмелились передать рекомендацию Ши Фэна Лин Фэйлуну. Думая об этом, сердца пылких в прошлом воинов начали безумно стучать. При свидетельстве центрального разума Ши Фэн получил членский билет учебного центра Большой Медведицы и 10 тысяч кредитов. После этого он обвел взглядом людей под рингом. Когда несколько менее смелых студентов встретились с глубокими и серьезными глазами Ши Фэна, их ноги внезапно ослабли, кто-то потерял сознание, а у кого-то даже пошла изо рта пена. «Учитель, беда!» Малыш Лю упал в обморок. Прежде, чем закончили произносить это предложение, еще один студент распластался на полу. Между тем, у парней, которые остались стоять, сердца сжимались от страха. Ши Фэн был слишком ужасен. На самом деле он потряс 2 учеников до потери сознания, просто посмотрев им в глаза. Однако они сейчас очень завидовали тем 2. Если бы они тоже упали в обморок, им не пришлось бы сейчас терпеть такое давление. В настоящий момент атмосфера вокруг них замерла, словно заледенела. Дыхание становилось затрудненным, и даже конечности казались тяжелыми, как будто налились свинцом. Что касается студенток группы, то они все были ошеломлены. Их головы быстро опустились, Когда они увидели, что Ши Фэн на них смотрит, они чувствовали себя неуютно, словно испуганные кролики, на которых взирал большой серый волк. Тонкие губы Цин Шуюи широко раскрылись. Она потерла глаза, снова и снова проверяя то, что видела. Только тогда она поняла, что Чжоу Юйху потерял сознание от удара Ши Фэна. Ши Фэн оказался слишком силен. Почему она не обнаружила этого раньше? Если бы она могла быть с таким мужчиной, ее чувство безопасности превзошло бы воображение. Одна мысль об этом делала девушку счастливой. Что касается денег, то это не проблема. Только благодаря одной своей силе, Ши Фэн определенно мог попасть в городской боевой турнир. Войти в первую десятку тоже не проблема. Когда это время придет, определенно будет много просьб о том, чтобы он стал представителем знаменитости. Когда Цин Шуюю увидела, что Ши Фэн на нее смотрит, то поспешно привела в порядок свою одежду и волосы, выглядя аккуратной и энергичной. Она также показала глубокое декольте, слабо говоря: «Брат Фэн, уже полдень. Я знаю хороший ресторан, в котором отличная обстановка и вкусная еда. Я позабочусь о тебе, так что давайте пойдем туда и оценим». Однако Ши Фэн не обратил на Цин Шуюю никакого внимания. Вместо этого он искал Чжао Жоси. Когда он нашел взглядом старосту, то сразу же подошел, полностью игнорируя Цин Шуюй. Увидев холодные и равнодушные глаза Ши Фэна, Цин Шуюй внезапно почувствовала, что потеряла что-то очень важное, словно нож вонзился ей в сердце. Девушка жалела, что была слепой и глупой, когда училась в школе. «Староста группы, вот ваши 10 тысяч кредитов. Я верну оставшиеся 10 тысяч кредитов так быстро, как смогу», — Ши Фэн передал деньги, говоря со спокойной улыбкой. Однако Чжао Жоси не взяла их. Она моргнула своими привлекательными глазами, глядя на Ши Фэна, как будто смотрела на экзотическое животное. В них было и потрясение, и радость. «Ты действительно Ши Фэн?» — тихо и неуверенно спросила Чжао Жоси. В течение 4 лет, проведенных Чжао Жоси в университете, ее впечатление о Ши Фэне относило того к интровертам. Его часто запугивали другие. Еще он казался очень гордым, никогда не принимая помощи от других. Он был похож на маленького раненого волка, зализывавшего свои собственные раны в одиночестве. Она никогда не думала, что сегодняшние действия Ши Фэна будут так сильно отличаться от предыдущих. Теперь она смотрела на парня в совершенно новом свете. Ши Фэн превратился из маленького волка в спящего дракона. Он был скромным, когда спал, но удивителен, когда действовал. Даже Чжао Юйху, студент, занимавший 3-е место по силе во всем университете, не мог с ним тягаться. Если бы он участвовал в университетском боевом турнире, то, возможно, уже стал бы чемпионом. «Конечно, я Ши Фэн. Староста, почему ты такое спрашиваешь? Может быть, я просто слишком красив, и моя внешность отличается от прошлой?» — пошутил Ши Фэн. Естественно, он понимал мысли Чжао Жоси. Он привлек слишком много внимания. Однако даже сам Ши Фэн не хотел, чтобы возникла такая ситуация. Все события до этого произошли ненамеренно. «Тэче, не будь таким самоуверенным. Ты едва можешь привлечь мое внимание». Чжао Жоси немедленно выхватила деньги у Ши Фэна. Ее красивое и нежное лицо осветила спокойная улыбка. «Через 10 дней состоится студенческая вечеринка, организованная университетом», — тихо произнесла она, словно что-то вспомнив. «Я буду там. На вечеринке также будут присутствовать высшие эшелоны известных корпораций города Цзиньхай. Разве ты не пытаешься найти прибыльную карьеру? Это хороший шанс, так что ты должен рассмотреть возможность участия». Как только Чжао Жоси закончила говорить, она подумала о финансовом положении Ши Фэна. У него определенно не было денег, чтобы посетить этот прием. «Что касается взноса, необходимого для участия в вечеринке, то я могу заплатить его за тебя». Ши Фэн задумался над словами Чжао Жоси. Ежегодный прием, проводимый университетом Цзиньхай, являлся большим событием, и кое-какие персоны также могли бы принять в ней участие. Поэтому Ши Фэн кивнул в знак согласия, сказав: «Спасибо, староста, я пойду. Что касается платы за участие, я заплачу сам». Чжао Жоси была немного рада, когда услышала, что Ши Фэн согласился пойти. Однако, было неописуемое чувство разочарования, когда Ши Фэн сказал, что заплатит взнос за участие самостоятельно. Разговор между ними слышали и все остальные. Однако все усомнились в своем слухе, когда услышали, что их староста, Чжао Жоси, активно приглашает Ши Фэна на встречу стипендиатов. Она даже готова была заплатить за его участие. Чжао Жоси была по-настоящему красивой девушкой, только она обычно не делала никаких попыток улучшить свою внешность с помощью макияжа. Ее одежда тоже была очень обычной, тем не менее она не могла скрыть ее элегантное и утонченное лицо и изящное тело. Пока она хоть немного принарядится, даже самая красивая студентка университета не сможет с ней тягаться. Поэтому было немало богатых и влиятельных людей, которые пытались преследовать Чжао Жоси. Однако, каждый из них был отвергнут. Лин Фэйлун был единственным, кому удалось сократить расстояние между ними после многих трудностей. Тем не менее Чжао Жоси просто стала относиться к нему несколько лучше. Гордость Чжао Жоси была очевидна. Однако теперь Чжао Жоси активно приглашал Ши Фэна. Это была потрясающая сцена. Кто откажется, если его пригласит такая красавица? Но Ши Фэн тактично отверг добрые намерения Чжао Жоси. Яростное пламя в сердце Лин Фэйлуна бешено пылало, когда он слушал их разговор. Ши Фэн, каждый должен знать себе цену. На вечеринке стипендиатов будет много великих фигур города Цзиньхай. Охрана может прогнать тебя только глядя на твою одежду. Тогда ты поставишь в неловкое положение всех в нашей группе, насмешливо сказал Лин Фэйлун. Сокурсник Лин Фэйлун, тебе не нужно об этом беспокоиться. Ши Фэн повернулся, чтобы посмотреть на Лин Фэйлуна. Он указал на ринг, и в его глазах промелькнул холодный блеск. Он холодно произнес: напротив, разве ты не говорил ранее, что хотел научить меня, как стать хорошим человеком? Это боевая арена, так почему бы нам не обменяться некоторыми советами? Научи меня, как стать хорошим человеком. Ши Фэн, ты, не перегибай. Я только следую советам всей группы, заикаясь, сказал Лин Фэйлун, нерешительно глядя на Ши Фэна. Он внезапно почувствовал озноб по всему телу, непреднамеренно отступив на шаг назад. Обмениться ударами с Ши Фэном было равносильно рытью своей собственной могилы. Те, кто никогда не участвовал в боевом соревновании, не смогут познать истинный смысл и ужас обмена между Ши Фэном и Чжоу Юйху. Чжоу Юйху был очень силен, и даже сам Лин Фэйлун знал, что он определенно не ровня Чжоу Юйху. Тем не менее Чжоу Юйху оказался побежден Ши Фэном за мгновение. Это даже нельзя назвать настоящим боем. Это была просто односторонняя игра. Советы всей группы. Ши Фэн бросил взгляд на своих одногруппников, стоящих в стороне, холодно говоря: и что вы советовали? Естественно, не все встали бы на сторону Лин Фэйлуна. Даже идиот мог сказать, как тот боялся Ши Фэна. Хорошо, я признаю поражение. Я был слеп. Скажи мне, что я должен сделать? Лин Фэйлун посмотрел на ринг на лежащего без сознания Чжоу Юйху и произнес эти слова, стиснув зубы. Если бы он вступил прямо сейчас в противостояние с Ши Фэном, у него не было бы никаких шансов сопротивляться. Он также не верил, что Ши Фэн проявит милосердие. Если бы он продолжал оскорблять Ши Фэна, то определенно пролежал бы на больничной койке по крайней мере месяц. Когда это время придет, он не сможет даже принять участие в городском турнире, а такая потеря была неприемлема. Ваучер на 5000 кредитов для учебного центра Большой Медведицы, выданный университетом, потребовал Ши Фэн. В Большой Медведице был лучший диетолог в городе Цзиньхай. С помощью этого ваучера Ши Фэн мог пополнять питательные вещества, необходимые его организму, и быстро улучшать свое телосложение. Лин Фэйлун очень не хотел отдавать ваучер Большой Медведицы. Это был предмет, который нельзя было купить на улице, даже с 10000 кредитов. Получив ваучер, Ши Фэн покинул боевую арену. Ши Фэн начал тренировки тела сразу после возвращения в арендованную квартиру. Утомившись, он стал искать в интернете информацию, связанную с божественным доменом и городом Цзиньхай. Он тщательно готовился к будущему своего плана развития.